Несколько позже я начал воспринимать это свое состояние как несчастье. Я сказал, что злость моя была изотропной, и действительно, она распространялась прежде всего на меня самого. Мои руки, ноги, черты моего лица так раздражали меня, как обычно раздражают и злят только у посторонних людей. Немного повзрослев, я решил, что так жить невозможно. Еще позже определил, каким я, собственно, должен быть, и с тех пор уже старался держаться раз навсегда выработанной программы. С точки зрения морального детерминизма, в автобиографии, которая начинается с упоминания о трусости, злобности и высокомерии как об основах психики, имеется логический просчет. Ведь если признать, что все в нас предопределено, то предопределено было и мое сопротивление злу, таящемуся у меня в душе. А вся разница между мной и хорошими людьми сводится к различию в стимулах поступков. Другим ничего не стоит делать добро. Они ведут себя согласно своим естественным склонностям. Я же действовал, вопреки своей натуре. Но ведь это же я сам себе и приказывал так поступать. Значит, все же в конечном счете я был предназначен для добрых дел. Это ложное заключение. Зная, чего мне это стоило, я могу утверждать, что мои-то усилия не были нереальными. В одном Йовит, по-видимому, прав. Я всегда искал трудностей. Ситуации, в которых можно было бы дать волю своей враждебной злобности, я обычно отвергал. Не потому, что видел в добре большую ценность, а как слишком легкий. Мне важен был баланс усилий, который не имеет ничего общего с арифметикой примитивной морали. Я прекрасно понимаю, что все это можно было бы обратить в мою пользу, чуточку сместив акценты, и какой-нибудь из моих биографов позднее постарается это сделать. Он докажет, что я с помощью разума героически обуздал свой характер, охулил себя с целью самоочищения. Пускай мой будущий биограф не хлопочет. Я не нуждаюсь в апологетизации. Мои рассуждения продиктованы любопытством, а не чувством вины. Я хочу понять, только понять, ничего больше. Откуда взялось в человеке зло, коль скоро это свойство не порождено ни природой, ни культурой? Разум, склонный к антропоцентризму, может в конце концов решить, что создание Господне есть не что иное, как жутковатая шутка. Ведь бесцельность зла — это единственное объяснение, понятное человеку. Мысль о Создателе, который попросту забавлялся, весьма привлекательна. Но она вводит нас в порочный круг. Мы приписываем ему злобность, потому что мы сами таковы. Если вспомнить о полнейшей незначительности человека по сравнению с космосом, то миф этот выглядит примитивно до тривиальности. Скажу иначе. Если бы сотворение мира действительно имело место, чего я, впрочем, не допускаю, то необходимый для этого уровень знаний был бы уже несовместим с туповатыми шутками. Ибо в этом, собственно, и состоит мое кредо. Нет и не может быть идеально мудрого зла. Разум говорит мне, что идеальная мудрость несовместима с мелким пакостничеством, с жульничеством, которое подсмеивается над собственными выдумками. То, что мы принимаем за плоды злобных намерений, можно было бы еще понять как обычный просчет, как ошибку. Но тогда мы приходим к еще не существующей теологии, в которой всемогущество богов ограничено. А в этом случае область созидательной деятельности таких богов есть не что иное, как область, в которой творю я сам, то есть вероятностная статистика. Любой ребенок бессознательно совершает открытие, из которых выросли статистические вселенные Гиббса и Больцмана, потому что действительность предстает перед ним как множество возможностей, и каждая из них возникает и обособляется очень легко, будто бы самопроизвольно. Ребенок окружен множеством виртуальных миров, ему совершенно чужд космос Паскаля, этот окоченелый труп. Виртуальный, возможный. Могущий проявиться при определенных условиях. Здесь и далее примечание переводчика. Позже, в зрелости, это первоначальное богатство выбора у человека уступает место незыблемому порядку вещей. Я вынес из детства нечто вроде устойчивого неприятия действительности. Математика была моим дезертирством, потому что математика, мне казалось, не зависит от мира. Время показало, что я ошибся. Что бы мы ни делали, мы не можем порвать с действительностью, и опыт говорит, что математика тоже не идеальное убежище, потому что ее обителью является язык. А это информационное растение пустило свои корни и в действительность, и в нас самих. В математике я искал того, что было самым ценным в детском восприятии — множественности виртуальных миров, которые дают возможность так легко оторваться от данного нам реального мира. Но затем, подобно всякому математику, я с изумлением открыл, до чего потрясающе неожиданно эта деятельность, вначале похожая на игру. Ты безоговорочно обособляешь свою мысль от действительности, и с помощью произвольных постулатов, категоричных, словно акт творения, замыкаешься в терминологических границах, призванных изолировать тебя от суетного скопища, в котором приходится жить. Но именно этот отказ, этот радикальнейший разрыв с действительностью и раскрывает нам сердцевину явлений, и кажущееся бегство от мира оборачивается его завоеванием, а разрыв — примирением. Мир молчаливо дает нам понять, что только в нем самом кроется возможность освободиться от его власти. Математика ждет лишь своего открытия, а не изобретения, ибо она уже содержится неявно в любом языке. Законы действительно запечатлелись в человеческом языке, как только он начал возникать. Математика складывалась в течение тысячелетий языковой эволюции на поле ожесточенных схваток человека с окружающей его средой. Мудрость языка настолько же превосходит любой человеческий разум, насколько наше тело лучше ориентируется во всех деталях жизненного процесса, протекающего в нем, чем мы сами. Еще не исчерпали наследство этих двух эволюций, эволюции живой материи и эволюции информационной материи языка, и уже мечтаем выйти за их пределы. Причины, по которым я стал математиком, наверное, сложны. Но одной из главных были мои способности, без которых я сделал бы в своей специальности не больше, чем горбун в легкой атлетике. Не знаю, играл ли какую-нибудь роль в той истории, которой я собираюсь рассказать, мой характер, а не способности, но эта возможность не исключена. При таком масштабе событий ни гордость, ни застенчивость человека уже не имеют никакого значения. Авторы воспоминаний обычно решаются на предельную искренность, если считают, что не могут рассказать о себе нечто невероятно важное. Я, напротив, искренен потому, что моя личность в данном случае абсолютно несущественна. Иначе говоря, к разговорчивости меня побуждает только неумение различить, где кончается статистический каприз, определивший склад данного индивидуума, и где начинается типичное для всего человеческого рода. Мы ничего не знаем так плохо, как самих себя. Наверное, потому, что непрестанно стремясь раздобыть несуществующую информацию о том, как сформировался человек, мы заранее исключаем возможность того, что в этом процессе глубочайшая необходимость могла сочетаться с нелепейшими случайностями. Когда-то я разработал для одного из своих друзей программу эксперимента, состоявшего в том, что цифровая машина моделировала поведение неких нейтральных существ, неких гомеостатов, которые должны познавать окружающую среду, не обладая в исходном состоянии никакими этическими или эмоциональными свойствами. Эти существа размножались, разумеется, внутри машины, то есть размножались, как сказал бы профан, в виде чисел, и несколько десятков поколений спустя во всех экземплярах возникала непонятная для нас особенность поведения, своеобразный эквивалент агрессивности. Мой приятель, проделав трудоемкие, бесполезные контрольные расчеты, принялся, наконец, проверять даже самые несущественные детали опыта. И тогда оказалось, что один из датчиков реагировал на изменения влажности воздуха, которые были неопознанной причиной отклонений. Я не могу не думать об этом эксперименте, когда пишу все это. Разве не могло случиться так, что социальный прогресс вытащил нас из звериного царства и вознес по экспоненте совершенно неподготовленными к этому стремительному взлету?